Глава третья. Юрика Мэтьюс. Просыпаться было тяжело. Все тело ломило от странного напряжения и неудовлетворенности, но разбудило не это. Кто-то грубо тряс меня за плечо и хлопал по щекам. С трудом соображая, что происходит, я сфокусировала зрение и увидела встревоженную Миранду. «Рика, ты пришла в себя? Давай быстрее, прошу. Там командор Виллас на связи с маршалом Грейсом. Оба требуют тебя немедленно и уже теряют терпение. Я минут 10 не могу тебя разбудить. Поторопись, прошу». В голосе Миры была слышна паника. Опустив голову, я увидела, что спала голой. Интересно, кто меня раздел? Голова болела и почему-то неприятно соднила под левой грудью. Пока мылась в очистительной кабине, осторожно нащупала какое-то шершавое уплотнение и сделала пометку сходить к доктору. Одевалась я рекордно быстро. Стоило выйти из нашей каюты, как меня взяли под конвой от чего-то хмурый Пит и Раз, провожая к смотрителю станции. «Что ты умудрилась натворить, Мэтьюс, раз в такую рань нас побеспокоил сам маршал Грейс? Убила посла тарианцев своим провокационным платьем?» Неловко пошутил Пит, но быстро увял под строгим взглядом Расса. «Как бы то ни было, Рика, а Вилла счастливым не выглядел. Он прятал глаза и обливался потом, отдавая приказ немедленно привести тебя к нему», — предупредил меня друг, открывая лифт. Дальше мы шли молча. Я считала шаги и старалась сосредоточиться и вспомнить, чем я могу спровоцировать немилость вышестоящего начальства, но на ум ничего настолько страшного не приходило. Возле командной рубки парни приложили пропуски к консоли и пропустили меня внутрь, не последовав за мной. «Мэтьюс, проходи». Командор действительно выглядел нервным и смущенным. «Присядь и даже выпей, разговор предстоит не из приятных». Виллас протянул мне свой любимый стакан из настоящего стекла, который никому и никогда не доверял, а еще сильнее удивило меня то, что он налил мне почти полный стакан своего дорогущего коньяка. «Может, обойдемся без прелюдий, командор? В чем я так сильно провинилась? Решила я перейти сразу к сути, а не сидеть, теряясь в догадках». «Дерьмо! Почему я должен сказать тебе все это? И не смотри на меня так!» – вспыльчиво сказал Виллас, залпом осушая протянутый мне ранее коньяк. «Командор, вы меня пугаете. Меня казнят? За что?» – ужаснулась я. «Нет, не казнят. Не знаю я, как сказать такое тебе. К черту! Я набираю маршала, пусть сам сообщает тебе это!» – психанул вечно флегматичный и невозмутимый Виллас, зачесывая пятерней назад седые волосы. Несмотря на весьма преклонный возраст, командор был внушительным мужчиной в прекрасной физической форме. Он буквально подлетел к коммуникационной консоли и со злости ударил по ней кулаком вместо того, чтобы отдать голосовую команду. На связи действительно оказался главнокомандующий маршал Грейс собственной персоной. Странно, я всегда думала, что нужно преодолеть массу бюрократических барьеров, чтобы только отправить ему сообщение, а тут так просто. «Виллас, вы сообщили уже капралу о ее миссии?» – спросил встревоженный маршал. «Нет», – буквально выплюнул командор. «Можете уволить меня, можете даже расстрелять, но я не стану говорить такой девочке, которая ничего не видела, кроме воспитательных интернатов Федерации», – прошипел Виллас, покраснев от гнева. «Капрал Мэтьюс», – обратил свой светлый взор на меня главнокомандующий. Я заметила, что голограмма его была не столь впечатляющей, как проекции в учебных пособиях. «На вас возложена очень почетная миссия. Как воспитанник корпуса мира, вы должны понимать, как важно развивать наши оборонные технологии, чтобы спасать миллионы жизней». «Я понимаю, как важен прогресс, но при чем здесь я? Я не техник, а пилот. Я сделаю все, что в моих силах, но вы пока так и не сказали, в чем состоит суть моей миссии». Максимально вежливо ответила, хотя сама начала раздражаться от этого странного разговора. «Для совершенствования боевого вооружения нам просто необходим оксалит, но раолийцы, упрямые сукины дети, отказываются продавать или менять его», сокрушенно сказал главнокомандующий, делая паузу, но тут же продолжил. «Пару часов назад со мной связался действующий регент клана Ри-Анор. Эта семья полностью контролирует все прииски оксалита в секторе. Они готовы предоставить нам минерал на очень выгодных условиях, но при соблюдении одного древнего ритуала. Они требуют вас в качестве жены наследника, тогда контракт будет заключен». Сказать, что он меня огорошил, это не сказать ничего. Я молча открывала и закрывала рот, силясь не нагрубить столь высокому начальству. «Вы за кого меня принимаете? Я офицер, а не проститутка, которую вы будете подкладывать под каких-то уродов. Я не потерплю такого отношения к себе», — возмутилась я. «А ну прекратить истерику», — рявкнул на меня маршал, понимая, что он все-таки человек, привыкший командовать мириадами жизней. «Я уже увидел, что вы гордая и воспитанная девушка, но вы еще и воин, обязанность которого защищать жизни, жертвуя собой. Я каждый день решаю, где и кому умереть, и если ваша жизнь стоит того, чтобы спасти миллионы других, то я, не задумываясь, приму это решение. Это приказ, в конце концов. Если вам нужны официальные формы, вы получите их немедленно. И прекратите устраивать из этого драму. Вас не убивать собрались, а холить или лелеять, я уточнял». «Выполнять», — гаркнул покрасневший Грейс и отключился. Через пару минут пискнул встроенный в личный браслет коммуникатор, показывая срочный приказ отбыть в пожизненное распоряжение наследника клана Ри-Анор. Я тупо смотрела на него, не в силах осознать перемен, произошедших со мной. Внезапно в поле моего зрения попала огромная дрожащая рука Вилси. Он протягивал мне снова наполненный спиртным стеклянный бокал. В этот раз я приняла его и выпила залпом, давясь и обжигаясь огненной жидкостью. «Ну-ну, не расстраивайся так, девочка. Я уверен, все не так плохо. Прости, но Грейс прав. Ты же знаешь, что шарийский сектор неспокоен. Это у нас тут только пираты, мелкие воришки и контрабандисты. А там ежедневно умирают люди. Не Грейс там гибнет, а такие же мальчики и девочки, как ты. Твоя судьба, наверное, не будет простой, но ты спасешь многих, да и выбора тебе не оставили», — успокаивал меня командор. Дико хотелось просто разреветься. Если то, что со мной происходит, — это отпуск, то я ненавижу этот вид отдыха. Моя жизнь была простой и понятной, а что теперь? С трудом взяв себя в руки, я выдавила из себя благодарность и собралась идти собирать вещи. Ведь неизвестно, когда этот жених решит меня забрать. «Ты куда?» — удивился Вилос. «Собирать вещи», — прокаркала я, стараясь держаться на вялых ногах. «Ничего не нужно, я тебе не сказал. Они сразу тебя заберут, без вещей». Только проговорил командор, как пришел запрос на посещение.